Греховной долине, духовной пустыни, воды, чтоб напиться, источник ищу. Душа моя тяжесть, но кто же мне скажет, где сердцу отраду найду? Вдруг сердце